Петр был тих и грустен. В саду черно и влажно сквозь раскрытую дверь звезды. Иногда падал в полоске света из комнаты сухой лист. «Для кого же прибор?» — переспросил Петр. Лефорт поднял палец. В саду хрустел песок. Вошла Анхен в пышном платье, в левой руке колосья, правой прижимала к боку блюдо с морковью, салатом, редькой, яблоками. Волосы собраны в высокий узел, и в нем розы. Лицо ее было прелестно в свете свечей. Петр не встал, только вытянулся, схватясь за подлокотник стула. Анна поставила перед ним блюдо, присела, кланяясь. Видимо, ее учили что-то сказать при этом, но ничего не сказала, смешалась. И так вышло даже лучше. «Церера тебе плоды приносит. Сия означает, смерти нет. Прими и живи!» — воскликнул Лефорт и пододвинул Анне стульчик. Она села рядом с Петром. Налили пенящегося французского секту. Петр не отрывал взгляда от Анны, но все еще было стеснительно за столом. Она положила пальцы на его руку. «Их кондоли регер Петр!» Большие глаза ее заволокло слезами. «Отдала бы все, чтобы утешить вас». От вина, от близости Анхен разливалось тепло. Князь-папа уже подмигивал, Алексашку распирало веселиться, Лефорт послал карлика в сад, и там заиграли на струнах и бубнах. Аннушкино платье шуршало, глаза ее просохли, как небо после дождя. Петр стряхнул с себя печаль. «Секту, секту, Франц!» «То-то, сынок!» — лучась морщинами, сказал Аникита. «С грецкими да с римскими богами сподручнее!»